Это проблема, не в этом случае. У меня уже есть варианты. Хорошо, какие артефакты давать из хранилищ, вы лучше меня знаете. Несомненно, правда, земноводный в недоумении относительно своего позывного. Вы ему сказали, боюсь, он неверно понял мои намеки. Шутник, на том и стою. Вам что-нибудь требуется лично для себя? Нам нужен учитель бальных танцев. Но я еще уточню этот вопрос у мадам Максим. Со своей стороны, также профильтрую этот вопрос и дам вам варианты. Меня пока все. Увидимся завтра. Конец связи. До завтра. Конец связи. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Танцевальный клуб. Мадам Максим, можно вас на минутку? Мистер Поттер, мисс Грингер, чем могу быть вам полезна? Видите ли, в чем дело? Сказал смущенный Гарри. Как я уже говорил, я совершенно не умею танцевать. А учитывая, что скоро бал, не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать? Да, мистер Поттер, вы попали в очень затруднительную ситуацию. Если вы хотите просто научиться танцевать, это не проблема. В нашей школе уроки танцев входят в программу обучения как обязательные уроки. Правда? Да. Особенно на эти уроки делают упор те, кто решил связать свою жизнь с боевой магией. Какая здесь может быть связь? Связь самая прямая. Недаром основатели Хогвартса тоже считали, что танцы – это основополагающий предмет. Особенно на танцы делал уклон никто иной, как Годрик Гриффиндор. Танцы помогают развить равновесие и координацию движения, возможность чувствовать своего партнера и совмещать с ним действия. Владение своим собственным телом является основой любой дуэльной практики, как и боевых искусств. Недаром многие сравнивают дуэль мастеров с изящным танцем. И неважно, что у них в руках, волшебная палочка или холодное оружие, что вы можете мне посоветовать? Ну, если вы хотите просто научиться танцевать для бала, то никаких проблем. Несмотря на то, что мы не привезли с собой учителя танцев, все наши девушки без исключения умеют танцевать. Кстати, тут пошел слух, что вам требуется партнерша, и не одна, для закрепления практики. Гарри с укоризной посмотрел на притихшую Гермиону. Так что можете считать, что с этим проблем не будет. Наши девушки с удовольствием позанимаются с вами, при условии, что ваша невеста не будет против. Как я понимаю, есть и другой вариант, сказал обеспокоенный Гарри. Совершенно верно. Если вы хотите научиться танцевать по-настоящему хорошо, если вы хотите, чтобы ваша партнерша получила от танца удовольствие, и получить удовольствие самому, то вам нужен учитель. Как я уже говорила, к сожалению, с нами нет учителя танцев, так что вам придется искать его самим. Да, это может стать проблемой, но у нас есть знакомый, который может помочь нам в этом вопросе. Более того, он уже начал работу в этом направлении. Уверена, что у вас все получится. Со своей стороны, я готова сделать вам встречное предложение. Какое? Мои студентки заскучали у вас. У вашей школы очень сильно урезана программа обучения. Хуже всего то, что у вас нет никаких развлечений, связанных с магическим развитием. Вот тут и возникает проблема. Если девушкам нечем себя занять, то они начинают искать себе приключения на свои. Запнулась она перед покрасневшими студентами. В общем, ничем хорошим это закончиться не может. Предложение следующее. Вы находите учителя танцев, который специализируется в первую очередь на танго, а я предоставляю вам помещение для занятий, но с одним условием. Как быть с партнерами для ваших девушек? Как я вижу по вашему лицу, вы беспокоитесь не столько за наших девушек, сколько за себя. Ну, Гарри почесал затылок, должен признать, что когда Гермиона с подругами пообещали устроить мне достойную практику, я почувствовал некое опасение. Скажи честно, Гарри, кровожадно улыбнулась Гермиона, ты убегал от нашего щедрого предложения, сверкая пятками. Ничего подобного, сказал уязвленный парень, я совершил тактическое отступление. Очень быстрое тактическое отступление, добавила смеющаяся Гермиона. Гарри сделал вид, что не понял намека. Так как насчет парней для ваших девушек, проблема в том, что из Хогвартса я никого не могу пригласить, разве что Невилла, но он очень стеснительный парень, да и не пойдут они, я ведь с недавних пор не очень популярная личность, а учитывая последнюю статью в Пророке, ученики будут держаться от меня как можно дальше, словно я дементор во плоти. С кавалерами для наших девушек проблем не будет, ученики Каркарова с удовольствием помогут решить нам эту проблему, тем более, как мне известно, Они еще никого не пригласили. Еще бы, фыркнула Гермиона. Вы, мальчишки, Гермиона ткнула пальцем в Гарри, словно обвиняя его в этой ситуации, вечно все откладываете на последний момент. Неужели абсолютно все? Удивился Гарри. Разумеется, в любом правиле есть исключение. Гермиона подошла и обняла его за шею. Мне очень повезло, что одно из этих исключений попалось мне, и тут же поцеловала его. Мадам Максим подождала 10 секунд, а затем, прокашлившись, продолжила. Если вы найдете учителя танцев, соответствующего моим требованиям, то мы даже готовы будем оплатить часть его вознаграждения. Дайкаркаров с учениками, я уверена, в стороне не останутся. Можно узнать, почему вас интересует именно танго? Многие танцы, мистер Поттер, со временем выходят из моды, чтобы со временем вернуться вновь. Танго же является одним из немногих исключений. Более того, именно танго все возрасты покорны. У этого танца есть одна особенность. Даже пожилые пары, которые уже давно перешагнули свой преклонный возраст, смотрится на сцене столь же эффектно, как и профессиональная пара танцоров на пике своего мастерства. Более того, если две эти пары встретятся на сцене, то зрители будут наблюдать именно за пожилыми танцорами. Этого не знал, сказал удивленный Гарри. Тоже поддержала его Гермиона. Но, если на сцену выйдет начинающая молодая пара, которая только начала осваивать движение танго, продолжила мадам Максим, то все внимание зрителей будет отдано именно ей. Гарри удивился. Даже если они будут танцевать неуклюже и делать постоянные ошибки, именно поэтому, мистер Поттер, и смотреть на них, в первую очередь, будут именно мастера. И смотреть будут не из-за того, чтобы посчитать, сколько ошибок совершит подобная пара или посмеяться над ними. Профессионалы будут смотреть на этот танец с удовольствием. Но почему? Первые неуверенные шаги, мистер Поттер, осторожные и робкие движения, мелкие ошибки и огрехи. Все это создает неповторимую атмосферу вокруг молодой начинающей пары. Неповторимый шарм, с которым может конкурировать разве что пожилая пара, показывая своим возрастом верность друг другу, пронесенную сквозь десятилетия. Завтра я с Гермионой иду в больницу Святого Мунга. Вас проблемы со здоровьем, мистер Поттер. Вам давно следовало обратиться к опытным специалистам. Гарри кивнул головой. А что за условия? Ну, мистер Поттер, это условие выполнить вам по силам. Все наши девушки с нетерпением ждут ваших рассказов, связанных с тем, что вы пережили в Хогвартсе. Не в каждой школе можно встретить в коридорах троллей и василисков. И главное, рассказ должен быть с подробностями. Видя, как скривилось лицо парня, мадам Максим спросила. Как я вас понимаю, вы уже устали отвечать на эти вопросы. Не в этом дело. На подобные вопросы я не отвечал по той простой причине, что мне их никто не задавал. Просто очень неприятные воспоминания. Кстати, о воспоминаниях, подхватила Гермиона. А что, если мы просто сольем наши с Гарри воспоминания в думосбор? Тогда девушки смогут все увидеть своими глазами со всеми подробностями. Если кому будет интересно, то они смогут посмотреть еще раз. Замечательная мысль, мисс Грейнджер. Так и поступим. Когда вы будете готовы? Ну, сказал Гарри, посмотрев на Гермиону, у нас сейчас особых дел нет. Так что если вы не против, то можно сделать все сейчас. Так и поступим, мистер Поттер, а вечером устроим сеанс. Кстати, ваше присутствие обязательно. Зачем? Девушки захотят задать вопросы. Вы же не хотите, чтобы они умерли от любопытства? Не получив нужной реакции от Гарри, мадам Максим добавила. Если вы откажетесь присутствовать, разумеется, никто не волить вас не будет. Но потом не обижайтесь, если девушки устроят на вас охоту, потому... Как вздрогнул парень, стало понятно, что она попала точно в цель. «Ну, убито?» — спросил Гарри. «И где этот думосбор?» Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. «Синема, синема, синема, от тебя я без ума». Вечер этого же дня. Гарри и Гермиона сидели в гостиной школьной кареты. В центре комнаты стоял небольшой резной столик, на котором стоял думосбор. Вокруг столика стояли кресла, занятые студентками французской школы Шармбатон, с неприкрытым любопытством рассматривающими своих гостей. Если Гарри было привычно повышенное внимание и он старался его не замечать, то Гермиона явно нервничала. Видя это, Гарри подсел к ней поближе и обнял рукой, даря ей свою поддержку. «Итак, мои дорогие студентки, начала свою речь мадам Максим, как я и обещала, мне удалось уговорить наших гостей рассказать о тех событиях, которые вас так заинтересовали. Мисс Грейнджер предложила нам для удобства посмотреть ее воспоминания. Для удобства, чтобы всем было видно, мы воспользуемся опытом судебных заседаний. Таким образом, мы достигнем эффекта полного присутствия. Так как заклятие очень энергоемкое, а нас много, мы будем просматривать одно воспоминание раз в несколько дней. Думаю, мы вынесем много нового для себя из опыта наших гостей. Сейчас я прошу всех встать со своих мест и расположиться вокруг Думасбора. Итак, в начале воспоминания Гермионы Грейнджер ее глазами. Начнутся они в женском туалете, из-за того, что один из студентов сильно ее расстроил. Англичашки, что еще от них ожидать, пробормотала себе под нос соседка Гермионы так, чтобы ее услышала только их гостья. А затем воспоминания Гарри Поттера, закончила свою речь мадам Максим. Рядом с мадам Максим встал мистер Делакур. Синхронно взмахнув над Думасбором волшебными палочками, они прошептали незнакомое заклятие. Вспышка, и все присутствующие оказались в женском туалете. После окончания просмотра все студенты расселись по своим местам. «Мда, это как-то очень неожиданно», – пробормотал Делакур. В этот момент все присутствующие смотрели на Гарри и Гермиону. «Демон знает что», – выругался Делакур. «Полностью с вами согласна», – поддержала его мадам Максим. «Итак, давайте обсудим увиденное. Кто начнет?» «Мисс Грейнджер, начала одна из студенток. Я так поняла, что вы уже давно сидели в...» Она виновато посмотрела на Гарри и покраснела. «В общем, в том месте...» Гермиона кивнула головой. «Вы пропустили несколько уроков?» Гермиона вновь кивнула головой. «Скажите, у вас в порядке вещей, когда студентка пропускает уроки, и это никого не интересует?» Гермиона задумалась над ответом, а затем сказала. «Наш декан, профессор МакГонагалл, считает, что мы должны сами справляться со своими проблемами. Но ведь вы маглорожденная, и это был для вас новый и неизвестный мир». Гермиона пожала плечами, так как на это было нечего ответить. «Тот профессор, что упал в обморок, что он преподает?» — спросила другая студентка. «Он преподавал защиту от темных искусств». По залу пошли смешки. «Преподавал?» — переспросила очередная студентка. «Да, в конце того года он напал на Гарри и пытался убить его». Потрясение, царившее в зале, можно было потрогать руками. То есть как? Лицо мадам Максима олицетворяло то, что сейчас чувствовали ее подопечные. «Если вы не против, — вмешался Гарри, — то мы расскажем вам об этом в следующий раз». «Но его, по крайней мере, посадили», — решила настоять на своем мадам Максим. «Нет, он не пережил встречи со мной». «Сколько вам было тогда лет, мистер Поттер?» «11, если я не ошибаюсь». Гарри кивнул головой. «Мда», — растерянно сказал Делакур. «Меня возмущает», — сказала очередная студентка, — «почему директор Дамблдор вместе того, чтобы организовать защиту студентов, отправил их по гостиным, даже не выделив им кого-то из профессоров для подстраховки?» «Не просто отправил одних», — вклинилась ее соседка. «Он разделил их на 4 факультета и отправил в разные части замка, дабы они ни в коем случае не пропустили тролля». Спустя минуту молчания мадам Максим выдала: «Но какова Минерва МакГонагалл? Я была о ней лучшего мнения». «Полностью с вами согласен», — поддержал ее Делакур. «Мало того, что бросила своих студентов на произвол судьбы и моталась неизвестно где, так еще и обвинила студентов в несоблюдении правил, не разобравшись в ситуации. Но главное — оценить жизнь напуганной студентки, которая была на грани смерти, баллами». «Нет, вы только подумайте, баллами. Отвратительно». Все присутствующие студентки всем своим видом выразили полную поддержку словам месье Делакура. «Мистер Поттер», — с любопытством спросила его одна из студенток, — «а сколько заклятий вы знали на тот момент, когда вы схватились с горным троллем?» «Ни одного». «Извините, мистер Поттер, я не поняла юмора. Ну, мы проходили заклятие Вингардиум Левиаса, но я к тому времени еще не освоил его». «Вы побежали спасать девочку практически с голыми руками?» — изумился Делакур, а вместе с ним и весь зал. «Еще к тому моменту мы научились превращать спичку в иголку», — поддержала его Гермиона. Кто-то хрюкнул. Потом раздался еще один смешок, затем еще и еще. Спустя минуту весь зал заразительно хохотал, сбрасывая напряжение, которое они получили во время просмотра воспоминаний своих гостей. «Очевидно, день удался», — подумала мадам Максим. «Во всяком случае, в ближайшее время скука им не грозит и можно вздохнуть спокойней». Но всех опередила Флёр. «Мистер Поттер, я не хочу вас оскорбить или унизить. Если вы не захотите отвечать на мой вопрос, я пойму. То, что мы видели, То есть, то, как вы выглядели на первом курсе. Вы выглядели как 8-летний мальчик, максимум 9-летний. Но из-за чего я больше всего растерялась, вы выглядели, как выходец из немецкого концлагеря. Флёр. Делакур разочарованно покачал головой. Было видно, что он очень недоволен дочерью. Извините, что позволила себе лишнее. Покрасневшая Флёр отпустила взгляд, понимая, насколько омерзительно она поступила, задав этот вопрос. Гарри задумался. Раньше он не хотел говорить о своем прошлом. Он не хотел, чтобы его жалели. Но сейчас он увидел себя со стороны, и ему стало плохо. Плохо не из-за своего прошлого. Он посмотрел на себя прошлого уже другими глазами. Очевидно, ритуал в банке Гринготтс изменил его сильнее, чем он думал. Он видел забитого и голодающего ребенка. Худой и болезненный вид не могли не увидеть профессора школы. Но никто из них не поинтересовался у героя магического мира, почему он настолько худ и здоров ли он. Все профессора смотрели на него все эти годы и, улыбаясь, ничего не предприняли, чтобы помочь ему. Лишь мадам Помфри, как выяснилось, пыталась как-то повлиять на ситуацию. Так почему он должен молчать и скрывать то, как с ним обошелся волшебный мир? Почему он должен покрывать безалаберность волшебников, ради которых его родители отдали свои жизни? Нет, они, конечно, защищали его до последнего. Но если бы они в первую очередь защищали именно его, а потом волшебный мир, то они бы, по крайней мере, увезли его подальше от этой страны и спрятали в безопасном месте, будучи уверенными в его достойном будущем. Так ради чего они умерли? Ради этого забитого сироты, которого он увидел только что. Сироты, который не видел в своей жизни ничего, кроме боли, отвращения, насмешек, унижения и голода. Так почему он должен покрывать тех, кто уже столько времени вытирает об него ноги? Не обижен на вас, мисс Флёр? Нет, мистер Делакур, ваша дочь ни в чем не виновата. Скажу более того, я очень благодарен ей за этот вопрос. За все эти годы, я имею в виду вообще за всю мою жизнь, вы первые после Гермионы, кто поинтересовались, как мне живется. Правда, еще спрашивал Рон, но что-то было в его вопросах такое, что-то не так, не знаю, не могу объяснить. Поверьте мне, для сироты, который вырос в чулане, это очень много значит. Вы, растерянно пробормотала Флёр, вы что, выросли в чулане? Папа, удивленная Флёр посмотрела на своего отца. Ты знал об этом, это не моя тайна, на мне клятва о неразглашении. Если мистер Поттер молчал об этом, то значит на это были причины. Но почему вы молчали? Флёр была в недоумении. Понимаете, Флёр, все время, до поступления в Хогвартс, мои дядя и тетя говорили, что мой отец – безработный пьяница, а мама, проститутка, весь зал охнул. Вот у них родился я. Когда они возвращались с очередной пьянки, они разбились в автокатастрофе. Я чудом выжил, но у меня остался шрам на лбу. Вот почему я не люблю, когда на него пялится. В этот момент я вспоминаю, что мне рассказывали о родителях. Дядя и тетя говорили, что у подобных людей не могут быть нормальные дети, поэтому это было первое имя, которое мне дали. Ненормальный. На людях меня называли мальчишка. О том, что меня зовут Гарри, я узнал только в начальных классах в Магловской школе. Я был уверен, что я урод и то, что мне позволено жить в чулане под лестницей и донашивать одежду за моим кузеном. В общем, мне постоянно напоминали, что я должен быть благодарен за ту заботу, которую ко мне проявляют. Студентки Шармбатонской школы сидели и не верили тому, что слышали. Привык питаться объедками со стола, к постоянному голоду, побоям и унижениям. Я поверил, что я ненормален и недостоин лучшей жизни. Даже поступив в Хогвартс, я считал, что недостоин общества волшебников. А если волшебники в Хогвартсе узнают, как я жил, то они не захотят со мной общаться. Но самое страшное для меня было то, что если бы они узнали о моей жизни, то меня начали бы жалеть, как будто бы я урод. Но растерянная Флёр пыталась осмыслить ужас, о котором только что услышала. Но почему волшебники так поступили с тобой? А самое главное, почему они по-прежнему так продолжают относиться к тебе? На этот вопрос могу ответить я, сказал Делакур. После исчезновения Темного Лорда все они вздохнули с облегчением и постарались забыть о страхе, который они испытывали каждый день. Же был напоминанием о том, чего они боялись и ненавидели, сказал Гарри, том, что они хотели забыть любым способом. Поэтому, когда Гарри исчез из магического мира, продолжил Делакур, никто не возмущался. Когда я вернулся, Все увидели свой позор во мне, ведь мои родители сражались и умерли за них, а многие из них прятались по домам, дрожа от страха, а затем бросили сироту на произвол судьбы. Увидев, каким я вырос, они сделали вид, что не замечают меня. Они не видели Гарри Поттера, оголодавшего и обнищавшего сироту. Они видели мальчика, который выжил, победителя Волан-де-Морта. Гарри понравилось, что никто из присутствующих не вздрогнул, ведь они сразу поняли, что жил я, мягко говоря, не очень хорошо. Но стоило мне оступиться и напомнить о себе как о Гарри Поттере, так они сразу же начинали обливать меня грязью, чтобы заглушить свою совесть. Я не жаловался. И если вы меня хотя бы немного уважаете, то у меня есть огромная просьба. Не распространяйтесь об этом. Внезапно взгляд Гарри изменился, наполнился силой и стал настолько жестким, что присутствующие поежились. Если у вас есть хотя бы капля уважения ко мне, никогда не жалейте меня. Запомните, жалость – это самое худшее оскорбление для сироты. Жалость – это напоминание о том, что я был рожден уродом. Гарри посмотрел на студенток уже обычным своим взглядом и, виновато улыбнувшись, сказал: «Простите, что я взвалил на вас свои проблемы. Просто мне показалось, что вы можете понять меня». Гарри чувствовал себя очень плохо. Он сделал то, что никогда не позволял себе делать. Он обнажил свою душу перед посторонними людьми. Но вместе с тем, к нему пришло и облегчение. Он чувствовал, что вскрыл давно кровоточащий нарыв. «Похоже, сегодня я всем испортил вечер. Мои извинения. Уже поздно, и мы, пожалуй, пойдем». Под гробовое молчание уставшие Гарри и Гермиона покинули зал. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Больница Святого Мунга. Когда Грегори Уайт получил письмо от своей давней подруги Помфри, он не особо удивился. Он нередко переписывался со своими однокурсниками, которые разъехались по соседним странам. Главная причина, почему они покинули и продолжали покидать страну, заключалась в том, что своими запретами министерство связывало колдомедикам руки. Темные маги и некроманты могли оказать огромную помощь в лечении больных. Кто может знать больше о темных проклятиях, чем темный маг? Проблема с нужным персоналом заключалась в том, что для эффективной работы темный маг должен постоянно практиковаться в своем искусстве. Многих пострадавших можно было вылечить за считанные часы, но благодаря заботе чиновников из Министерства магии, подобные случаи занимали недели, а порой и месяцы лечения. Нередко приходилось отправлять больных за границу, так как по понятным причинам колдомедики Святого Мунга помочь не могли. Не лучше обстояло дело и с зельями. Количество ингредиентов, запрещенных для ввоза в страну, просто зашкаливало. Все чаще и чаще специалисты покидали Англию и уезжали туда, где их знания и возможности будут востребованы. Сам Грегори не раз и не два получал подобные предложения, но под непонимающими взглядами коллег отклонял их снова и снова. Именно это и связывало его с Помфри. Так же, как и его, многие не поняли желания Помфри работать в Хогвартсе за не очень достойную зарплату. Так же, как и он, Помфри была специалистом широкого профиля. Но была область, которую он изучил более углубленно, в отличие от своих сокурсников. А именно, возможности темной магии в лечении от темных проклятий и их последствий. Чтобы победить болезнь, ее нужно изучить. Таково было его кредо. Поэтому в Мунга он считался практически единственным специалистом в этой области медицины, хоть и не был темным магом. Начав читать письмо, он был очень удивлен. Ведь после теракта в Хогвартсе он лично обошел всех учеников, и никаких необратимых последствий у студентов он не обнаружил. По мере прочтения на его лице стала преобладать озабоченность, наряду с профессиональным интересом. Помфри очень тонко намекнула на причины своих действий и на что ему следует обратить внимание в первую очередь при обследовании столь необычного пациента. Было очевидно, что под тонким намеком бушевал вулкан чувств. Прочитав о ее подозрениях и выводах, Грегори посмотрел на знаменитого Гарри Поттера и его подругу Гермиону Грейнджер. «Ну что же, молодые люди, в целом я понял, что хочет от меня ваш колдомедик. Мистер Поттер, прошу за мной». Пройдя в соседнее помещение, он продемонстрировал студентам свою гордость. В центре зала на полу была начерчена самая необычная пентаграмма, которую Гарри и Гермиона могли себе вообразить. Вся пентаграмма была буквально исписана рунами. «Это моя гордость», — сказал Грегори, довольный эффектом, произведенным на молодых студентов. «Для чего это?» — спросила Гермиона. «С помощью этой пентаграммы мы можем подробно изучить ауру пациентов. Видите ли, молодые люди как бы ни были хороши диагностирующие заклятия, их проблема в том, что работают они весьма грубо, и работают они в основном с физической материей. Душа и аура тесно связаны с физическим телом. Если организм начинает работать со сбоями, то довольно часто причины нужно искать в ауре волшебника и в его энергетических потоках. Нужная для нас особенность ауры заключается в том, что она может хранить в себе информацию обо всех событиях, происходящих со здоровьем волшебника на протяжении всей его жизни. Главное знать, как эту информацию получить. А теперь, Грегори положил пергамент, исписанный мелкими рунами, на луч пентаграммы, а на концах других лучей стал раскладывать драгоценные камни, заключенные в серебряные и золотые пластины. Это что? Ум и природная любознательность заставляли Гермиону узнавать что-то новое при любой возможности. Накопители, мисс Грейнджер, накопители сырой магической энергии. Как вы видите, в центре расположен ограненный драгоценный камень. Чем он чище и крупнее, тем лучше. Сами пластины из драгоценных металлов, так как они лучше всего проводят магическую энергию. Для ее сохранения на камень, как и на пластины, нанесены особые руны в определенном порядке. Обычно, в этом ритуале достаточно магической энергии оператора. В данный момент, моей. Однако Помфри предупредила меня в своем письме, что вы, мистер Поттер, весьма необычный пациент, так что для моей безопасности она настоятельно рекомендовала использовать накопители. Как, впрочем, и в вашем случае, мисс Грейнджер. Как изволила выразиться Помфри, вы, мисс Грейнджер, могли научиться у вашего друга плохому. Да, именно так она и изволила выразиться. Учитывая недавние события в Хогвартсе, я склонен довериться ее мнению, хоть и считаю это излишней перестраховкой. Мистер Поттер, прошу вас снять всю одежду, абсолютно всю. Они могут помешать при проведении ритуала. Затем вы должны встать в центре пиктограммы. Сам ритуал займет не более 15 минут. «Подожду вас снаружи», — сказала смущенная Гермиона и вышла за дверь. Когда Гарри выполнил требование, Грегори стал напевать заклятие на кельтском языке. В течение всего ритуала на пергаменте периодически в несколько секунд вспыхивали одна-две руны. Спустя 20 минут из зала вышел Гарри и задумчивый Грегори Уайт. Время от времени он отрывался от пергамента и смотрел на Гарри, а затем вновь продолжал всматриваться в пергамент с выжженными рунами. «Вы можете пока присесть, мистер Поттер». Хмурый Грегори положил пергамент и почти пустые накопители на стол и, подойдя к выходу из кабинета, наложил на дверь чары непроникновения. «Не хочу, чтобы нас побеспокоили, разговор будет сложным», — сказал он удивленной паре. «Ваша очередь, мисс Грейнджер, прошу в зал». Подойдя к своему столу, он взял очередные накопители и отправился вслед за своей пациенткой. Спустя 30 минут Грегори то удивленно рассматривал и сравнивал два пергамента, то таким же взглядом смотрел на самую странную пару, которая напряженно следила за каждым его действием. «Мисс Грейнджер, у вас с собой ваша волшебная палочка?» «Да, сэр». В этот момент Гарри осторожно потянулся к своей. «Она понадобится вам, а точнее нам», — Грегори сделал вид, что не заметил приготовлений Гарри Поттера. «Мне необходимо принести непреложный обед вашему мужу». Тут Гарри выхватил свою волшебную палочку и направил ее на колдомедика. Не обращая внимания на палочку, направленную ему в лицо, Грегори обошел свой стол и, подойдя к Гарри, встал перед ним на колени. «Не будем отвлекаться, молодые люди». Гарри посмотрел на растерянную Гермиону с волшебной палочкой в руках и аккуратно убрал свою. Встав на колени, Гарри взял правую ладонь Грегори Уайта своей рукой, произнеся положенную клятву о нераспространении узнанной информации, касающейся Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер. Грегори вернулся за свой стол и, усевшись в кресло, устало потер ладонями свое лицо. «Мистер Уайт», — попыталась начать разговор Гермиона, — «знаете, молодые люди, сегодня самый замечательный день в моей жизни. Надо будет обязательно пригласить Помфри на какой-нибудь праздничный ужин и сделать дорогой подарок. Кто бы мог подумать, что мне будет дано в этой жизни познакомиться с Лордом Смертью». Посмотрев на напряженных студентов, Грегори продолжил: «Начнем по порядку. Как я понял из свитков, вы женаты». Гарри и Гермиона молча кивнули головами. «Еще вы, мистер Поттер, действующий лорд сразу четырех родов. Хотя это, в принципе, невозможно. Родовая магия должна была выжечь вас подчистую, до состояния могла. И это в лучшем случае». Гарри и Гермиона вновь направили на него свои волшебные палочки. «Не могу причинить вам вреда, молодые люди. Я, как колдомедик, к клялся магией о ненанесении умышленного вреда своим пациентам и защите человеческой жизни. «Тогда почему вы принесли мне непреложный обет о своем молчании?» – спросил Гарри. «Потому что, мистер Поттер, мадам Помфри особо подчеркнула, что вокруг вас уже не первый год идет нездоровый ажиотаж, несовместимый с вашим здоровьем и жизнью. Согласно ее наблюдениям, ваше здоровье находится в весьма плачевном состоянии. Неоднократно она сообщала об этом директору Хогвартса Альбусу Дамблдору, и каждый раз она натыкалась на стену молчания с его стороны. Знаете, что максимум она смогла добиться от него? Он сказал: «Не беспокойтесь, все под контролем». Звучит зловеще, вы не находите, молодые люди? Гарри и Гермиона вновь опустили свои палочки, но убирать не спешили. «Ваше здоровье, мистер Поттер, действительно находится в весьма плачевном состоянии. Как ваш лечащий колдомедик, я обязан был сообщить об этом вашим родителям, родственникам или опекуну. Вы следите за моей мыслью, это была моя обязанность. Но, как написала Помфри, нездоровый ажиотаж возглавляет никто иной, как Альбус Дамблдор. Ваше здоровье, мисс Грейнджер, или правильнее было бы сказать, миссис Поттер, значительно лучше. Но есть одно «но». Как я вижу, у вас обоих была в крови гремучая смесь различных зелий. Согласно отчету, недавний сильный поток магии, прошедший сквозь ваши тела, нейтрализовал их негативное действие, но сами зелья по-прежнему в вашей крови. Я напишу полный курс лечения, которого вы оба должны будете придерживаться, чтобы в кратчайший срок восстановить свое здоровье. Теперь то, что касается вас, мистер Поттер. Если бы не клятва о защите жизни, я бы заставил вас дать мне ответ, кто виновен в вашем, столь плачевном, здоровье. Знаете, по роду моей специализации, у меня в должниках имеется пара некромантов, что живут за границей. В общем, с вами лично нам предстоит много работы. В утешение могу сказать, что необратимых последствий нет. Что примечательно, благодарить за это нужно ваши возможности как лорда смерть. «Извините, мистер Уайт», — сказал Гарри, — «а вы знаете, что значит лорд смерть? Вы, мистер Поттер, что-нибудь знаете об этом?» «Ну, как я понял, это некромант, который решил улучшить свое магическое ядро. Но, если во время ритуала он совершит хотя бы малейшую ошибку, то он превратится в дементора. Ну, еще то, что как боевые маги, они представляли из себя грозную силу. Никто не желал связываться с ними. Вот, пожалуй, и все. В целом, вы правы, мистер Поттер. Со своей стороны я хочу добавить, что из лордов смерти получались непревзойденные целители». Гарри и Гермиона удивленно переглянулись. «Но разве лорд смерть, это не темный маг?» – спросила Гермиона. «Что, темный маг не значит злой, в то время как светлый маг не значит добрый?» Гарри и Гермиона вновь переглянулись. У них был наглядный пример возможностей светлого мага. «Да будет вам известно», – продолжил Грегори, – «что конечности, потерянные от заклятий, невозможно отрастить. Во всяком случае, так всем вам пытается внушить наше министерство магии. Разве это не так?» – ухватилась за мысль Гермиона. «Нельзя верить всему, что вам говорят молодые люди, в особенности, если это говорят политики. Два доказательства моих слов сидят прямо передо мной. Некроманты, молодые люди, они могут восстановить любую конечность, внутренний или внешний орган. Разумеется, в паре с магом жизни. Во всяком случае, могли до того момента, как их деятельность не стала незаконной по распоряжению нашего министерства. В других странах, теперь уже Гарри ухватился за оговорку колдомедика, в других странах к ним относятся весьма благосклонно. Но поймите, мистер Поттер, некроманты, из-за специфики своего восприятия мира, так сказать, товар штучный, они главная ударная сила государства в случае войны. У представителей правопорядка они тоже весьма в цене. Особенно ценны услуги некромантов при установке защиты вокруг жилых домов или хранилищ. Но главное, они настоящая находка для больниц. Но опытный некромант и рядом не стоял с возможностями лорда смерти. Нельзя ли поподробнее об этом? Гермионе было безумно интересно узнать о новых возможностях своего мужа. Ну, хорошо. Грегори встал и отодвинул свое кресло, чтобы не мешало ему расхаживать из стороны в сторону. Для начала хочу предупредить, что эти знания Министерство магии объявило темными и запретило их к распространению. Да, молодые люди, несмотря на то, что наши чиновники получили их в Хогвартсе, они позаботились о том, чтобы оградить вас от них. Как там он сказал, дабы зло не пустило свои корни в неокрепших детских душах. Мы поняли, «О ком вы?» — сказал Гарри. «Кстати», — сказал Грегори, — «я слышал, что Дамблдор с маниакальным упорством разыскивает и изымает, руками министерства разумеется, всю информацию о так называемой темной магии. Собирает он эти знания исключительно в своих руках. Подозрительно все это, да, и Мерлин с ним. Так вот, первое, что вам следует знать, мистер Поттер, что пройдя ритуал, некромант, если он каким-то чудом выжил, не становится лордом смерти. После удачного ритуала он получает возле своего магического ядра что-то вроде заготовки. Затем будущему лорду смерти следует дождаться какого-нибудь большого сражения между маглами. Причем, как правило, ни одного. Нужно это для того, чтобы заготовка возле его магического ядра превратилась в своеобразное зерно. Насколько я понял из записей, для этого нужно колоссальное количество некроэнергии. Вот некромант и тянет ее возле полей, где маглы с упоением кромсают друг друга. После трансформации заготовки в зерно, некромант получает вместе с ним титул лорда смерти. Дальше начинается самое интересное. Зерно начинает прорастать. Вместе с ним начинает увеличиваться его сила и возможности. Согласно сегодняшнему ритуалу, через который вы прошли, мистер Поттер, именно это мы и наблюдаем на вашем примере. Да, мистер Поттер, вы полноценный лорд смерти, стали вы им 2 дня назад. Ходят слухи, что банк Гринготтс посетила вечная леди. Во всяком случае, ее силу почувствовали посетители банка. Затем банк изрядно тряхнуло от сильного магического выброса. Как я понимаю, ваш резкий рост как лорда смерти и происходящее в банке Гринготтс взаимосвязаны. Гарри задумчиво посмотрел на колдомедика, но отвечать не спешил. Он больше никому не доверял, кроме своей жены. В конце концов их брак одобрила его. Гарри хмыкнул про себя: прабабушка. Хотя для своего возраста она выглядит просто потрясающе. В этот момент в своей голове Гарри услышал смешок, и внезапно по кабинету прошла волна холода. Грегори испуганно отпрянул и, подняв ладони, в защитном жесте поспешил сказать: «Прошу простить меня, мистер Поттер, я не хотел давить на вас. Ваши тайны, это только ваши тайны. Не обижен на вас, мистер Уайт. Просто моя покровительница решила довести до вашего сведения, что вам не следует особо интересоваться событиями в банке. Но она не злится на вас. Прошу, продолжайте». По мере того, как Гарри говорил эти слова, лицо Грегори бледнело на глазах. Он не имел ничего против вечной леди, но предпочитал не привлекать к себе внимание этой особы по понятным всем живым причинам. Взяв себя в руки, Грегори продолжил: «Так вот, согласно данным ритуала, заготовка зерна у вас образовалась в возрасте 1,5 лет. Каким-то непостижимым образом в вас была вложена заготовка, судя по всему». Грегори вновь посмотрел в свиток. «Судя по всему, в день смерти ваших родителей. Далее начинается самое интересное. По данным с вашей ауры, до того момента, как вам исполнилось 2,5 года, вы носили печать предателя крови. Заготовка разрушила печать и поглотила ее агрессивную энергию, из которой она состояла. Главная опасность этого события в том, что энергия, которую впитала в себя заготовка, крайне разрушительна для всего живого. По этой причине некроманты хранили ее до главного ритуала в специальных накопителях. И все было бы для вас хорошо, так как тот заряд, что был у вас на тот момент, не представлял ни для кого особой угрозы. Но начиная с момента, как вам исполнилось 4 года, кто-то стал старательно накапливать в вас эту разрушительную силу. До недавнего времени вы представляли из себя живую бомбу. В случае вашей смерти заряд должен был освободиться и уничтожить все живое и неживое на расстоянии несколько десятков метров.